Часть вторая. Глава 13. Пророчество для призрака. Суюки. Суюки не находила себе места. И вовсе не потому, что была призраком. Господин Саигэцу снова погрузился в медитацию, усевшись на свою подушку между двумя одинаковыми светильниками неподалеку от пруда, под ветвями сакуры. Все тот же безупречный вид. Вот только теперь Суюки не понимала, где же они и что реально, а что нет. Все, что окружало этого загадочного, серебровласого человека, казалось сказочным, иллюзорным. К примеру, не далее, как сегодня утром, Суюки прокатилась в прекрасной повозке, которую, судя по всему, нес сам ветер, а не лошади или слуги. Ни господина Саигэцу, ни Таку не удивило путешествие среди облаков в сотнях футах над землей. А вот Суюки так испугалась, что оставила свой призрачный человеческий облик, обернулась светящимся шаром и почти весь полет продрожала в уголке. А когда повозка наконец приземлилась, за дверцей обнаружилась привычная картина. Все тот же тщательно прибранный двор. Впрочем, Суюки была до того рада твердой почве под ногами, что толком и не обратила внимания на окружающую обстановку. Господин Саигэцу тут же объявил, что ему надо помедитировать, и повелел его не тревожить. Атака удалился готовить обед. Несколько минут она молча наблюдала за Саигэцу самой. Он был неподвижен, точно прекрасная статуя или картина, написанная не на холсте, а прямо на воздухе. Легкий ветерок ни разу не прошелестел по его одеждам, не разметал длинных серебристых волос, словно воздушные камни вняли просьбе его не тревожить. Только веки подрагивали, и под ними угадывалось движение глаз, будто господин погрузился в глубокий сон. Возможно, даже оказался в плену кошмара. Суюки на мгновение задумалась, что снится такому человеку, как Саигэцу сама, если он вообще человек. «Суюки-тян!» Голос Таки привлек внимание девушки. Она обернулась и увидела маленького Йокая. Он стоял под кривой сосной и махал ей. Суюки приблизилась к нему и разглядела, что Така успел разложить под деревом бамбуковый коврик, расставить на нем чайную посуду и угощение. Лакированный чайный поднос окружали тарелки с жареным тофу, красной фасолью адзуки и разноцветными рисовыми пирожными моти. Суюки взглянула на них с тоской. Ей отчетливо вспомнились сладкий вкус шариков моти, уютные чаепития холодными зимними вечерами, тепло от чашки, разливающееся по пальцам. Все то, чего ей уже не суждено испытать. «Присаживайся, Суюки-тян!» — воскликнул Така, когда она устроилась рядом под сосной. «Уж не знаю, можешь ли ты есть, но на всякий случай приготовил всего побольше. Можешь ведь?» Он выжидательно взглянул на девушку, но та лишь печально улыбнулась и покачала головой. Така нахмурился. «Какой ужас!» — пробормотал он. «Прости меня, Суюки-тян. Ох, и не хотел бы я стать призраком!» Он взял деревянные палочки, подхватил с тарелки розовый шарик Мотти, отправил его в рот, задумчиво прожевал и сглотнул. «Как бы там ни было, наслаждайся отдыхом, Суюки-тян. Господин Саигэцу скоро к нам присоединится. После медитации у него всегда отменный аппетит». Суюки оглянулась на Саигэцу и заметила слабое сияние, окружившее господина. Ее снедала тревога, точно она потерялась во сне. Мир вокруг казался чуждым и непривычным. Впрочем, неудивительно. Она ведь теперь Юрей. Возможно, лишь призраком открыта дверь в это странное, жуткое царство йокаев и летающих повозок. «Почему я здесь?» Со слепящей отчетливостью пронеслось в голове. «Может, я что-то делаю неправильно? Почему я застряла в этом мире?» «Бррр!» Така вдруг содрогнулся и потер руки. «Как странно, так резко похолодало!» — пробурчал он. «Суюки-тян, чувствуешь?» Девушка повернулась к нему, и Така резко дернулся, а потом застыл, словно жердь. Его огромные глаза округлились, а зрачки так расширились, что совсем затмили радужку. Этот жуткий взгляд впился в Суюки. Из распахнутого рта йокая вырвалось шипение. «Заблудшая душа!» — проскрежетал Така. Суюки отшатнулась, чуть не утратив человеческое обличье. «Оковы тоски невозможно порвать!» «Флейта переломится в тени Бога, а мир окрасится кровью. Светловолосый принц жаждет битвы, в которой ему не победить. Меч демона погубит его, но верный пес будет с ним до самого конца». Суюки в ужасе отлетела и почувствовала, как сзади на нее упала тень. Вся дрожа, девушка обернулась и увидела насмешливые золотистые глаза Сыгэ Цусамы. «Наконец-то она вышла на сцену». Его голос был нежным и ласковым, но в то же время ликующим. «А я все думал, уж не ты ли та самая заблудшая душа, которую время от времени видит Така?» Продолжал он, пока Суюки молча парила над землей. Смущенная, униженная, испуганная. Господин насмешливо приподнял уголок губ. «Толкование его видений — тонкое искусство, которое я оттачивал много лет. Но и по сей день я остаюсь скован границами метафор и намеков. Обычно слова Таки нельзя воспринимать буквально». Суюки затряслась. Ей нестерпимо хотелось улететь подальше от этого человека и его жутких, леденящих кровь предсказаний. Намеки на то, что она, Суюки, часть чего-то великого и непонятного, наводили на нее ужас. Она ведь обычная служанка, к тому же ставшая призраком. Разве может такая ничтожная девчонка играть существенную роль в истории господина Сэйгэцу? И в то же время на задворках сознания, прорываясь сквозь страх и смятение, звучал тихий голосок любопытства. Может, она, простая служанка, после смерти обрела значимость, какой не имела при жизни, и потому осталась на земле? «Не бойся, Хитодама». Господин Сэйгэцу проворно обогнул Суюки и опустил колено на одеяло, разложенное по земле. На глазах у потрясенной девушки он положил обмякшего дрожащего Таку на спину и накрыл ладонью его лоб. «У каждой души своя судьба. Некоторые сияют ярче других. И даже если знаешь, что тебе уготовано, очень сложно изменить свой удел. Спи, Така». Тело Йокая сотрясла мощная судорога, а потом он расслабился. Зубастый рот приоткрылся, и из него вырвался сиплый храп. Пару мгновений Сэйгэцу наблюдал за спящим Йокаем, а потом поднялся, плавно, текуче, словно набегающая на берег волна, и повернулся к Суюки. «Судьба своенравная, госпожа», — сказал он. «Вообрази миллионы ручьев, которые впадают друг в дружку, пересекаются, сливаются в единую и бескрайнюю речную сеть. Если преградить путь ручью, он не превратится в стоячую лужу. Он изменит курс и соединится с другим, а тот, возможно, выйдет из берегов и примкнет к еще одной речушке. Иногда последствия незначительны, а порой катастрофичны. Долгие годы я спасал эти ручейки, бережно возвращал им исходный курс. Души, которые нуждались в моей помощи, я направлял, а те, что им мешали, устранял. И вот наша партия в Сёге близится к финалу, а фигурки, наконец, на своих местах. Примечание. Сёги — японская настольная игра шахматного типа. В Сёге играют небольшими деревянными фигурками, расставленными на специальной доске в форме параллелепипеда с разметкой 9 на 9 клеток. Взгляд золотистых глаз Сэйгэцу, прекрасный, завораживающий, прямо-таки впился в девушку. «Я бы хотел, чтобы все они были в моей власти, но не могу насильно тебя здесь оставить. Просто скажу тебе вот что. Я знаю, почему ты никак не покинешь эту землю, Хитодама. Почему тебе закрыты двери в мир мертвых?» Суюки вскинула голову, округлив глаза. Само собой, на ум ей сразу пришла госпожа Сатоми и смерть, положившая начало всему этому. Сэйгэцу расплылся в улыбке. «Месть тут совсем ни при чем», — продолжал он, словно бы прочитав мысли девушки. «Как и чувство справедливости и любые другие эмоции, что только имеют отношение к твоей гибели. В противном случае ты исчезла бы сразу после того, как госпожа Сатоми покинула мир живых. Ответ на твой вопрос содержится в пророчестве, которое сегодня изрек Така». Суюки нахмурилась, пытаясь вспомнить слова Йокая. Честно говоря, ее так потряс его отсутствующий взгляд, что она толком и не слушала, о чем он говорит. Кажется, упомянул что-то о мраке и оковах, о боге, который зальет землю кровью. «Флейта переломится в тени бога». Она вдруг застыла. Хаос мыслей стих. Разбушевавшиеся чувства улеглись. В голове вдруг пронеслось воспоминание, яркое, точно капли крови на белом снегу, нежная песня флейты и прекрасный светловолосый юноша, одаривший ее улыбкой. «Светловолосый принц жаждет битвы, в которой ему не победить». «Да», — негромко сказал Сэйгэцу, и его голос прозвучал, словно бы издалека. «Теперь ты понимаешь, в этом мире тебя держат не месть, не злоба, не стремление к справедливости, не жажда отмщения, а тоска и любовь». Господин покачал головой. «Самое опасное из человеческих чувств». Потрясённая до глубины души, Суюки даже не смогла ответить. Мысленно вернувшись к той жуткой ночи, она вдруг вспомнила, как звала Дайсока саму перед тем, как демон разорвал ее на кусочки. Понимала, что он ее не спасет, что его положение до того высоко, что он о ней не вспомнит. И все же звала, воскресив в памяти его образ. Он был последним, что пронеслось перед ее взором в мире живых. «Не завидую я тебе, маленькая Хитодама». Сэйгэцу отступил и смерил девушку сочувственным взглядом. «Жажду мести легко утолить, а вот справиться с безответной любовью гораздо сложнее. Теперь мы знаем, как переплетены ваши с ним судьбы. Впрочем, не только с ним, но и с остальными. Лиса-полукровка и убийца демонов ближе всех подобрались к финалу. А за ними последуют миллионы людских душ. И среди них аристократ Тайо, который поклялся защищать полукровку ценой собственной жизни. Впрочем, недалек час, когда она оборвется. Суюки вскинула голову, и Сайгэцу мрачно ухмыльнулся. «Ты что, не слышала пророчества? Меч демона погубит его, но верный пес будет с ним до самого конца». Голос господина Сайгэцу стал тише и с невыносимой мягкостью вынес приговор. «Тайо Дайсуке погибнет в битве. Когда? Наверняка неизвестно. Но это случится скоро, Суюки. Возможно, после его смерти ты, наконец, сможешь покинуть этот мир и направиться в Мэйда или в другое место, куда тебе уготован путь». Сайгэцу пожал худым, изящным плечом. «А может, ты останешься в царстве живых навечно и будешь бродить по нему непрекаянным духом, не в силах обрести покой. Как я уже говорил, месть — дело нехитрое. А вот с таким опасным и непредсказуемым чувством, как любовь, никогда не знаешь, чего ждать». «Нет!» Сэгэцу вскинул бровь, услышав сдавленный вскрик, сорвавшийся с губ Суюки. Она подняла на него взгляд. Острый нож отчаяния воткнулся ей под ребра. Дальше молчать она уже не могла. «А можно что-нибудь сделать?» — прошептала девушка. Голос дрожал и плохо ее слушался. Давненько она ничего не говорила. И все же Суюки продолжала. «Можно ли его предупредить?» Ответом ей стал долгий пристальный взгляд. Внутри у Суюки, точно незримые змеи, заворочилась тревога. Наконец господин улыбнулся уголком губ. «Судьба своенравная, госпожа», — повторил он. Голос Сайгэцу был мягок, точно он опасался, что упомянутая госпожа может его услышать. «Она сама проведет тех, кого подхватил ее поток, туда, куда ей нужно. Необходимо только знать, как далеко зайти и что изменить, чтобы перенаправить течение будущего. Однако, как я уже говорил, я слишком увлечен этой игрой, чтобы допускать ошибки, и предпочел бы держать все фигурки в поле зрения, вместо того, чтобы двигаться вслепую». Он протянул Суюки руку, и его улыбка была точно солнечный проблеск, предвещавший погожий денек. «Лиса, демон, пес, священница, меч. Если сейчас кто-то из них погибнет, игра будет проиграна. Посмотрим, получится ли изменить судьбу твоего светловолосого принца».